Марк, не прекращавший своих нападок, не раз рисковал попасть в участок и отведать там полицейских кулаков. Он не избег даже покушения. Как-то ночью, когда он возвращался домой, на него из-за угла напала кучка профессиональных хулиганов, но они не учли Асиного револьвера. Выстрел опередил их, и раненый предпочел сохранить инкогнито. А затем, к удивлению ничего не подозревавших Марка и Анетты, на сцене появилась Сильвия. Ее позвала Ася. Обе женщины, недолюбливавшие друг друга, заключили союз для охраны их мальчика. Сильвия имела знакомство во всех слоях общества. И в прессе, и в парламенте она широко пользовалась теми привилегиями, которые Париж безмолвно признает за царицами моды, прославившимися своим острословием и галантными похождениями, особенно в пору их увяданий. На парижский вкус знаменитые женщины с годами, как и вино, приобретают особенно пряный букет. Сильвия воспользовалась этими преимуществами и, пустив в ход свой язычок, предупредила господ из островерхой башни, чтобы они постереглись трогать ее племянника. Охота запрещается, как бы не вышло скандала. Была поставлена на ноги Лига прав человека. Все, вплоть до старика Роже Бриссо, было пущено в ход. Если б Марк знал об этом, он задушил бы Сильвию. Бриссо, в ту пору министр юстиции, осыпанный почестями и золотом, был столпом двух десятков административных советов самых могущественных финансовых групп, которые делили между собой власть над Францией, равно как награбленное со всего света добро. Его слово было равносильно прямому приказу. Бриссо подтачивала неизлечимая болезнь печени, сулившая ему в самом недалеком будущем пышные похороны на государственный счет. Пресыщенный всем и в то же время снедаемый голодом, он доживал свой век. Существование было для него не бременем, а зияющей пропастью, которую он тщетно пытался заполнить. Даже пантеон, заветная его мечта, был слишком мал и не мог заткнуть брешь. Слава, запечатленная в камне, та же смерть. А ему нужна была жизнь, та жизнь, что переживет тебя. Но пережить Бриссо могли только его речи, которые источали скуку, разили мертвечины. Он прекрасно знал о существовании Марка. Его попытки завладеть этим живым существом своей плотью наталкивались на самые оскорбительные отказы, даже непрямые. Марк ни разу не удостоил его ни единым словом, а через унизительное посредничество. Бриссо чувствовал теперь к Марку почти ненависть. Ему хотелось вычеркнуть сына из своей памяти. Если бы даже Марка вообще вычеркнули из списка живых, кто знает, не вздохнул ли бы Бриссо с облегчением. Но слишком много людей знали через Сильвию позорную правду об его отвергнутом отцовстве. Его удерживали самолюбие и страх перед общественным мнением, чей незримый контроль он ощущал. Поскольку он не собирался играть роль Брута, приносящего на алтарь Отечества своего отпрыска, тут не помогла бы и самая изощренная риторика. Такой ораторский подвиг был непосилен даже для Бриссо. Он обязан был охранить своего отпрыска от ловушек, расставляемых государством. Государство — это я, он и был государством. Бриссо принял мир. В конечном счете он был не такой уж плохой человек. Он охотно полюбил бы сына, если еще больше охоты принял бы его любовь. Как государственный деятель он мог иметь пороки, но как отец семейства выказал бы известные добродетели, так же, как, впрочем, и большинство французских буржуа. Возможно, Марк и Анетта, признав его, сделали бы благое дело, но Марк и Анетта оставались неумолимы. Не будем их особенно хвалить за это. Бесчеловечность — естественное свойство молодости, а женщина, даже самая лучшая, подчас не свободна от чрезмерной жестокости. Она хранит в темных закоулках души темные чувства, в которых не признается даже самой себе, лишь бы не вступать с ними в спор. Анетта искренне считала, что не думает о Роже Бриссо. Она не желала ему зла, потому что он для нее умер, но в том-то и заключался весь ужас. Подсознательно она убила его. Она отказывала ему в праве дышать воздухом живых. Ни одно сердце, содрогающееся при мысли о преступлении, совершает преступление неведомо для себя. И в этом отношении наиболее опасны самые великодушные, самые благородные люди. Они не просто ненавидят, они отметают. Лучше уж ненависть, чем это хладнокровное уничтожение.